Дорогие друзья, я очень рад снова быть в вашей церкви, делиться словом. Да, на самом деле, мой отец туркмен, а моя мама татарка. Поэтому у меня с обеих сторон вроде бы все мусульмане. Вот. Но мама уверовала, когда я был самым еще маленьким. Вот. И как-то, слава Богу, с детства я рос в христианском наставлении. Друзья, сегодня тема моей проповеди о покое. Каждый человек, живущий на этой земле, ищет покоя. Независимо от того, какое у него состояние, какой он национальности, в какой стране он живет. Независимо от этого, молодой он или пожилой, каждый абсолютно человек ищет покоя. Но далеко не каждый его находит, правда? Ну и ищут его, этого покоя, по-разному, правда? Мы знаем много печальных историй поиска покоя с бутылкой в руке, да? Это очень печальный способ найти покой и с горькими последствиями, да? Разными способами люди ищут покой. Каждый христианин, независимо от того, сколько он лет член церкви, тоже ищет покоя. Место Священного Писания, которое мы с вами будем читать, желательно, чтобы вы следили, поэтому у кого есть Библия, давайте вместе откроем. Это Псалом 90. Кто-то его учит наизусть. На тему этого псалма есть удивительные хоровые произведения. Может быть, даже ваш хор поет. Итак, Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится». Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Друзья, удивительный псалом, да? Удивительный. Написано такое количество обетований. Кому? К кому они относятся? Для кого? То есть для тех, кто живет под кровом Всевышнего. А для тех, кто не живет, распространяются эти обетования? Чудесные, удивительные. Как бы каждому из нас, да, эти обетования, чтобы они моими были, да? Эти обетования распространяются на тех, кто живет под кровом Всевышнего. Тема у нас о покое. Если мы чуть-чуть дальше прочитаем, там написано, что тот, кто живет под кровом Всевышнего, тот покоится под сенью Всемогущего, тот покоится. То есть имеет покой, правильно? Покоится. А вот теперь давайте о жизни. Мы с вами, дети Божьи, всегда ли имеем покой? Давайте практику. Допустим, молодой человек. А, кстати, очень избитая история водителей, да? Едет по дороге, вдруг кто-то его подрезал. И тут волна негодования. Да как он посмел? Покой потерял? Потерял. Ну или дома тоже такая история очень известная. Когда сыну или дочери говоришь 150 раз, а он не слушает. И потом, ах ты, сколько можно? А улыбаетесь, значит, знакомы. Покой потерял? Потерял. На работе кто-то там, руководитель себя несправедливо ведет. И ты ему все высказал, все, что о нем думаешь. Прям с пристрастием, как говорят. Покой потерял? Потерял. А что случилось? Хотелось бы задать вопрос. А почему? Ведь мы с вами прочитали, написано однозначно, что тот, кто живет под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, тот покоится. Заметьте, не написано, что он может покоиться или иногда покоится. Написано, что он имеет этот покой. А если я его теряю? Значит, я вышел из-под крова Всевышнего. И причем, заметьте, меня оттуда никто не выгонял. Я сам оттуда вышел. А теперь по-другому. Я думаю, что каждый из вас может рассказать историю из жизни, очень такую непростую, когда вам Господь даровал этот покой. В таких самых очень сложных ситуациях даровал покой. Правда? И вы этот покой, который Бог вам даровал, вы его никогда не забудете. Вы будете это помнить всю свою жизнь. И я помню это. Почему в мелочах мы теряем покой? А когда какая-то очень сложная ситуация, мы его находим. Почему? Я вам расскажу историю одну. Как Господь даровал покой. Удивительный. Когда я только уверовал, а было это в 16 лет, мне руководитель молодежи, это было в Краснодарском крае, предложил: «Батыр, я вот служение совершаю в Лепрозории». Знаете, что такое Лепрозорий? Это то место, где живут прокаженные. Есть такая болезнь, называется лепра. Прокаженные люди. На сегодняшний день они есть. И это единственное место, где, куда собирают этих прокаженных, и они там живут, и их оттуда не выпускают. Это место находится в Краснодарском крае. Это одно такое место на все постсоветское пространство. Брат, а может, мы с тобой вместе будем там служение совершать? Но кто немножко знает, что были случаи, когда человек при контакте с прокаженным, с человеком больным лепрой, заражался. А были случаи, когда не заражался. Был ученый, который пытался изучать эту болезнь, и он не заразился, пока не ввел в себе кровь заразную. Ну и когда вы приезжаете туда, в Лепрозорий, там такая обстановка, я вам скажу, медперсонал, и вот все, туда тебя могут пустить только подписку. Напиши, что ты предупрежден, что ты можешь заболеть. И что через время ты можешь оказаться рядом с тем, с кем ты общался, в той же палате. И когда ты эту пишешь расписку, на тебя смотрит медперсонал и говорит, ты, ну, понимаешь ты, что делаешь, нет? Я говорю, понимаю. Ты не боишься, нет? Ну, молодой, куда ты пришел вообще? Тебе заняться нечем? Я говорю, понимаю. Написали расписку и пошли. А вы знаете, прокаженные люди, нет, давайте не будем так называть, неприятно. Люди, больные лепрой, вообще на них смотреть очень страшно. У каждого болезнь прогрессирует по-разному. В основном очень сильно поражаются суставы, скрученные руки, пальцы. Все, на это смотреть невозможно. И вот, то есть эти люди, которые заживо сгнивают. Вы простите, что я вам такие немножко страсти рассказываю. Ну, это правда. Вот был у человека нос. Через месяц приехал, его нету, отрезали. Там вот все залеплено и все. Это страшные люди. Вот говорят зомби, да? Вот это вот ходящие живые зомби, да? Они там живут всю жизнь. И там есть ученые, там есть врачи, там кого только нет. Разные-разные люди. И они оттуда никогда не выйдут. И они об этом знают. И эти люди, они нуждаются в спасении. Вы думаете, мне не было страшно? Мне было очень страшно. Но тот покой, который даровал Господь, я это никогда не забуду. Это невозможно забыть. Друзья, тот покой, который дает Господь, его забыть невозможно. Когда Он тебя наполняет любовью, и ты идешь, и ты не брезгуешь, ты понимаешь своим умом человеческим, потому что плоть твоя трепещет, она говорит, ты ненормальный. Ты же можешь заболеть, и завтра будешь с ним рядом в этой палате, гнить заживо. А они тебя еще проверят. Знаете, больные люди, они очень-очень такие тонкие-тонкие. Они очень чувствуют, кто к ним искренен, а кто так наигранно. И когда ты к ним приезжаешь, он, батыр приехал, и все обниматься. А? И если они почувствуют, что ты как-то сторонишься, больше ты к ним не приедешь, и они тебя не пустят. Но эти люди нуждаются в спасении. И из них очень мало кто возвращается. Очень мало кто обращается ко Христу. Очень мало. У них вопрос один. Почему я? За что? На этот вопрос очень сложно ответить. Непросто. Непросто. Друзья, покой, который дает Господь, это невозможно забыть. Ну, такие страшные истории слушать интересно, да? Кому-то, может быть. Тогда опять вопрос. Почему мы покой теряем в мелочах? А у меня еще один вопрос. Если придет Христос, и на момент Его прихода я не имел покоя, я его потерял, что со мной будет? Вопрос сложный, да? Нет, но в Писании написано, что тот, кто живет под кровом Всевышнего, тот покоится. Я понимаю так, все зависит от того, насколько дорог мне Господь. Давайте порассуждаем, что значит быть под кровом Всевышнего. Дядь Леш, подайте мой телефончик, пожалуйста. Под кровом Всевышнего. Это значит иметь близкое общение со Христом. Спасибо большое. кровом Всевышнего, это значит утром, когда я проснулся. Как помните, Давид писал в псалме своем: «От ранней зари ищу». Чего ищу? А? Лица? Может, руки? Лица. А если лица, это о чем говорит? Он ищет общение со Христом как с личностью. Когда ищут руки, это тогда, когда что-то нужно, да? Ну, я специально так говорю, потому что нам очень часто что-то нужно, понимаете? А вот искать лица Христа для общения, как с личностью, живого общения, немножко есть разница. Разница есть. Я с утра искал этого общения со Христом, как с личностью. Наполнился этой силой, вошел под кров Господень. Друзья, когда приглашают под кров, войди под мой кров. Что имеет в виду? Ко мне в дом приглашают, да? Заходи ко мне в дом, да? Ко мне в дом. Домой. А какой кров у Господа? Дом у Господа какой? Самый-самый, да? Самый крепкий, да? Самый надежный. Правда? И я вот под этот кров. И когда я там, все эти обетования, которые мы с вами не будем сейчас повторять, они удивительные. Вы дома еще раз рассмотрите, вникните. Они мои. И эти Господни обетования дают мне силу, чтобы побеждать, чтобы не реагировать на тех, которые по отношению ко мне некрасиво поступают. Ты имеешь покой, Господь наполняет тебя этой любовью, представляете? Если я вошел под этот кров и держу эту ниточку общения с Богом в течение дня, независимо от того, где я, что я делаю, на работе, где-то, может быть, другими делами занят, но я всегда, всегда на связи со своим Творцом. И что бы ни произошло, на работе или где, я мысленно всегда обращаюсь к моему Творцу. Он мне очень дорог. Он мне очень дорог. В 14 стихе мы с вами прочитал: «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его». Друзья, насколько для меня сегодня важно мое общение с Богом. Может быть, оно перешло в такую посредственность. Ну, утром встал, ну, может, помолился, а может, не помолился. Куда-то побежал, бежал и ошибок наделал. Я думаю, что каждый из вас со мной согласится. Если я утро свое начал правильно, напитался, вошел в общение со Христом, вошел под этот Божий кров, а ведь день проходит совсем по-другому, нет? Совсем по-другому. И силы откуда-то берутся, чтобы не реагировать на какие-то отрицательные моменты. И вроде успех какой-то есть, и на работе что-то вроде спорится. Но не так, что все как по маслу мы говорим, да? Но трудности есть, но и силы вроде есть их переносить. Согласны? Так от кого зависит мой покой? А? От меня. От меня. Насколько мне дорог Христос, настолько Он мне близок. Вот у каждого из вас есть, наверное, ну, у кого-то есть дети. И, наверное, будет очень странно, если вы, ну, они живут, допустим, в другом городе, уже взрослые, и вы им не звоните. Вы любите своего сына? Да, люблю. А вы когда ему последний раз звонили? Я не помню. Странная любовь какая-то, вы скажете, да? Или наоборот, сын по отношению к матери или к отцу. И очень, очень сильно любит своих родителей, но с ними не общается. Какая-то странная любовь, вы скажете, да? А если мне дорог мой Господь? Я говорю, что мне очень дорог мой Господь. Я об этом песни пою. Но я с Ним редко общаюсь, как с личностью, так как Давид искал его. Лица. Редко с ним общаюсь. Будут ли у меня силы быть победителем? Боюсь, что сложно будет. Можно ли меня назвать живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, который прибегает к Господу только тогда, когда что-то случается? Вот что случается, мы бегом, Господи, помоги, и пост назначим, да такие вообще молитвенники становимся, и Библию открываем почаще, когда что-то случается. А когда все хорошо, и можно и час тишины пропустить. Самоуверенные. Знаете, это как? Помните, когда Иисус с учениками в лодке плыл и уснул? Помните, там буря была? Ученики не стали будить Христа, пока все их силы не закончились. Правда? Это на нас похоже? Мы бываем такими самоуверенными. Я сам. Да, ерунда, справлюсь. А потом, ой, там беда, тут не получилось, тут не пободрствовал, там не пободрствовал. Это тогда, когда мы беремся за штурвал этого корабля, а кораблик – это моя жизнь, и пытаюсь сам управлять ею, куда мне плыть, куда не плыть. А Господь, ну, ты поспи там, если ты мне будешь нужен, я тебя разбужу. Ведь в своей жизни мы, наверное, нередко так поступаем. Господи, я здесь сам. А потом, когда что-то видим серьезное, Господи, пожалуйста, помоги. Это наша человеческая природа, от которой мы страдаем. Ведь мы без Господа ничего не можем. Друзья, как нам важно жить под кровом Всевышнего. И не просто так говорить, и не просто об этом хоровые пения петь, а на самом деле жить каждый день под кровом Всевышнего. Вы знаете, я себе представляю это так. Вот, допустим, кров Всевышнего. Вот это здание Дома молитвы – это кров Всевышнего. Я себе представляю, вокруг этого крова Всевышнего много-много верующих. И не все они бегут под кров Христа. Не все. А кто-то вроде забежал, побыл и выскочил потом. Захотелось своими делами позаниматься, штурвалом порулить. Когда под кров зашел, там Господь говорит: «Ты мне доверься». Он говорит: отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ой-ой-ой, подожди, сейчас, и раз, и выбежал. Но верующий, член церкви. Господи, сейчас, я вот еще чуть-чуть для себя поживу, вот мне вот это очень сильно нравится. Но я знаю, что тебе это не нравится, но потерпи, пожалуйста, чуть-чуть, я вот сейчас. И раз, и выбежал из-под Божьего крова. А потом, ой, беда, не получается, Господи, прости меня. Что, про нас, да? Заканчивая свою проповедь, я бы хотел вам прочитать одно стихотворение, ну, которое очень ярко описывает, кто мы с вами такие есть очень часто. Оно так и называется: «Письмо Бога человеку». Ну, мы настолько с вами заняты и бываем, что Богу уже нет другого пути, как письма нам писать. «Приветствую тебя. Как поживаешь? Хотелось бы поговорить с тобой, но временем ты не располагаешь. Поэтому пишу тебе домой.